Сталин прочел. В 2:35 император, возвращаясь из Михайловского дворца, на Екатерининском канале был смертельно ранен, брошенный в него бомбой. Наклонясь к правому плечу государя, великий князь спросил, слышит ли его величество. На что государь тихо ответил: «Слышу». На дальнейший вопрос о том, как государь себя чувствует, император сказал: «Скорее во дворец, несите меня во дворец, там умереть». То были последние слова, слышанные очевидцами злодейского преступления. Сталин захлопнул огромную книгу, может быть, подумав: «Был бы сильным, так не они тебя, а ты бы их». Он понимал более, чем кто-либо из его соратников. Любая власть, даже диаметрально противоположного социального и политического содержания, имеет нечто общее. Она должна быть сильной. Особенно власть диктаторская. Это Сталин хорошо усвоил. Также хорошо Сталин усвоил идею, лежащую в основе всех его тайн. В обществе необходимо непрерывно поддерживать высокий накал борьбы. В этой борьбе он чувствовал себя уверенно. Для него вся дореволюционная жизнь была борьбой за выживание, за подрыв самодержавных устоев. 20-е годы сложились так, что он смог перевести эту борьбу в плоскость идейного шельмования и политического устранения почти всех, кто думал не так, как он, кто мог хотя бы теоретически претендовать на первые роли. Борьбу за выбор методов и путей развития страны Сталин превратил в борьбу за личное самоутверждение. В 30-е годы борьба по его воле заключалась в физическом уничтожении всех реальных, а главное, потенциально возможных противников. Он так преуспел в этой борьбе, что, думаю, спустя и столетия земляне, если они выживут, будут ассоциировать варварство не только с Тамерланом, Чингисханом, Гитлером, но и с именем Сталина. Он не написал книги «Майн кампф», «Моя борьба», как Гитлер. Но вся его жизнь и деяния — это действительно его борьба с бесчисленным сонмом врагов, не столько реальных, сколько мнимых, предполагаемых. Самыми реальными из всех его врагов были фашисты, с которыми он пытался, скорее всего, из-за тактических соображений, поддерживать отношения, закамуфлированные под дружбу. Но в конце концов схватка с гитлеризмом, поставившая на грань краха не только его карьеру, но и всю страну, вновь вынесла его на самую вершину власти и славы. Достигнув апогея своего могущества, он не мог не понимать, что обязан не просто стечению обстоятельств, бесспорности идеи, но прежде всего выбранной методологии. Вся она в вечной борьбе. Неважно, какая она. Борьба с фракционерами, за индустриализацию, коллективизацию, с космополитами и множеством других крепостей, которые должны взять большевики. В конечном счете, лично для него, вождя, такая борьба — это его самоутверждение, увековечение, обожествление. Сталин всегда помнил, что для него идея классовой борьбы является основополагающей. Когда были уничтожены помещики и капиталисты, он нашел еще один класс, который нужно было ликвидировать — кулаков. Наконец, оставшись без явных классовых врагов, Сталин изобрел формулу, по которой они будут всегда. Сидя глубокой ночью в своем кремлевском кабинете за неделю до зловещего февральско-мартовского пленума 1937 года, Сталин мучительно искал определение, вывод, в соответствии с которым можно было бы борьбу внутри общества сделать перманентной. Многократно зачеркнутые и исправленные слова ключевой фразы его будущей речи свидетельствуют, что Сталин долго вынашивал ее.